«Не можете ждать, а придется», — произнес Виктор, медленно качая головой. «Турнир для меня слишком важен». Внезапно он заметил, как барон устремил внимательный взгляд на что-то за его спиной, и смотрел так сосредоточенно, что Антипов не выдержал и медленно обернулся. Ему показалось, что у дальней стены донжона стоит знакомая фигура в фиолетовой шляпе и наблюдает за ними. Анкотя, графский сынок. Подозрения молодого воина переросли в уверенность. Это невозможно. Голос Филиа был глух, а пальцы крепче сжали черную рукоять меча. Наверное, он хотел вновь привлечь внимание собеседника. Сегодня. Иначе мне придется оскорбить вас при свидетелях, и будет еще хуже. Да что же этот мерзавец Женар ему пообещал? Вот пронырливый тип, с воображением, несется как на крыльях, и надоел мне смертельно. Как бы ему крылышки подрезать? Что вы предлагаете, господин барон? Приемный сын Алькерта опять посмотрел на своего недруга, гадая, знает ли тот, что является лишь орудием сведения счетов. Мы выйдем из замка по очереди, а вернется лишь один. Вы только никому не говорите об этом, произнес Виктор, раздражаясь неуступчивостью собеседника, особенно Женару, а то ни один из нас не вернется. Антипов даже представить себе не мог, насколько правдива его последняя фраза. Он угадал. За этой дуэлью стоял графский сынок, который чувствовал себя оскорбленным и горел желанием отомстить обидчику. Но Женар не стал полагаться только на мастерство Анкреты. Если бы Виктор обернулся еще раз, то увидел бы, как к Женару подошел невысокий хромой человечек со шрамом на месте левого глаза. Анкотя быстро показал на представителя замка Ориант. Человечек кивнул и поковылял прочь, к своей серой кобылке, такой же приземистой и коротконогой, как ее хозяин. Вопрос с Анкретой решился быстро к обоюдному согласию. Ролд дожидается своих людей, а потом едет в лес неподалеку, где его будет ждать барон. Виктор предложил взять с собой по надежному свидетелю, который будет молчать при любом исходе поединка. Воин не верил в честность Анкреты и хотел избежать возможных засад. Антипов решил прихватить Эпику, предварительно все рассказав его брату, а барон выбрал Ансуа. Рыцарь в черных доспехах, по слухам, не был замечен прежде в бесчестных поступках. У Виктора была на этот счет своя теория. Он считал, что самый сильный боец может позволить себе сохранять приличие в любой обстановке, ведь у него почти нет противников. Если кто-то превратится в великана, то ему будет легко соблюдать кодекс чести, методично истребляя врагов лилипутов. Можно даже сменить черный цвет одежды на белый и стать олицетворением добра, убивая строго по правилам. Барон отбыл разыскивать Ансуа, а Виктор, почти уже не волнуясь, решил провести оставшееся ему время с толком. Сначала поговорить с Эпикой, а потом набраться наглости и попросить аудиенции у графини под благовидным предлогом. В конце концов, обидно умереть на дуэли, не пообщавшись с такой красавицей с глазу на глаз. Разговор с графиней вряд ли займет много времени, и Антипов успеет везде. Виктор преуспел в своем начинании. Он нашел Верету, доверенную даму, и попросил ее показать легендарный меч. Расчет был прост. Дама доложит графине, а потом уже та будет принимать решение. Если предыдущие выступления начинающего барда и оратора произвели впечатление, то, вообще же Антипов твердо знал самое главное правило ухаживания за женщиной на первых порах. Нужно напоминать ей о себе как можно чаще. Чем чаще она будет видеть поклонника, тем чаще будет о нем думать. Чем чаще будет думать, тем меньше времени останется на размышления о других претендентах. И, смотришь, через некоторое время женщина, может быть, и не полюбит, но точно привяжется, если все сделать правильно. Все получилось, как и было запланировано. Примерно четверть часа спустя после разговора Вереты с бароном Лассена, одетая в светло-сиреневое платье, сшитое из муслина или из тафты, воин плохо запомнил уроки министреля Нартила касательно женской одежды, вышла к ждущему в коридоре мужчине. Хозяйку замка сопровождала Верета. Виктор мысленно поздравил себя, его личность заинтересовала графиню в достаточной мере. Теперь дело за малым. Нужно убедить Лассену, что все льстецы, с которыми она сталкивалась, меркнут по сравнению с верным адептом правды, о честности которого скоро пойдут легенды, если, конечно, удастся обмануть министрелей, легенды распространяющих. Графиня, мило улыбаясь, провела Виктора в комнату, где среди других ценных вещей под охраной хранился и меч. Ему отводилось самое почетное место на черном столе напротив двери. Поверхность меча была почти зеркальной, отлично отражая лица склонявшихся над ним людей. «Господин Анна Риант», — Ролла, известный герой, был моим дальним предком, поясняла графиня, стоя так близко от Виктора, что если бы он сместился на несколько сантиметров вправо, то его рука коснулась бы ее руки. Этот меч передавался в нашем роду по мужской линии, пока наконец она не пресеклась. Мне жаль с ним расставаться, но оружие Ролла – единственная вещь, которая достойна быть призом на турнире. Антипов знал, что графиня так не считает. Напротив, она уверена, что на этом турнире есть еще один приз. Важнее, богаче и красивее меча. Главная награда – сама графиня. И, находясь с ней рядом, вдыхая запах чистой кожи, умощенной дорогими маслами, любуясь безукоризненными чертами лица и мягкими белокурыми локонами, Виктор был готов признать, что она права. Меч, по мнению Антипова, был сделан из стали. Клинок чуть менее метра в длину переходил в простую рукоять, возможно, деревянную, но обмотанную старой черной кожей. Навершие представляло собой металлический шар, которым, вероятно, тоже можно было хорошо приложить при желании, а небольшое перекрестие завершало строгий и смертоносный образ. Антипов знал, что большинство доспехов и оружия железные, но благодаря избирательному подходу жрецов к изобретениям и изобретателям иногда встречались удивительные вещи. А если прибавить к этому искусство тех магов, которые не брезговали тратить свое время на помощь кузнецам, то свойства этих вещей могли превосходить самые смелые предположения. «Ваше сиятельство», — проникновенно ответил Антипов, — «если бы я выиграл этот меч, то непременно подарил бы его вам, чтобы вы провели еще один турнир и опять рассказали бы мне все об этом оружии». Ласса набросила на собеседника заинтересованный взгляд и рассмеялась, продемонстрировав ровные и белые зубки. «Мужчины часто обещают дарить то, чем не обладают», — сказала она, — «звезды или луну, например. Я даже подозреваю, что если бы в собственности у мужчины оказалась звезда, то он бы не стал ее дарить, а пообещал бы какое-нибудь созвездие, которое ему не принадлежит. Увы, ваше сиятельство, мужчины довольствуются для себя скудной реальностью, а женщинам дарит мечту», — отозвался Виктор, удивленный острым язычком графини. «Женщинам нелегко извлечь пользу из мужских мечтаний», — посетовала графиня. «К тому же эти мечты, как правило, о нас. Господин Аннариант, прошу вас, подарите мне этот меч на самом деле. Тогда мое мнение о мужчинах изменится в лучшую сторону». «Да это просто Джейн Остин в юбке», — подумал Антипов. «Хаэм, постойте, Остин и так была в юбке. Значит, Оскар Уальд в брюках. Хотя и он тоже. Ладно, пусть будет Диоген без штанов». Между тем Лассена, не подозревая о том, что она, Диоген без штанов, потратила на общение с младшим сыном захолустного барона почти полчаса, хотя рассчитывала уложиться в несколько минут. Время прошло для нее незаметно. Она впервые встретила достойного противника, умеющего отвечать на ее колкие фразы. Верета наблюдала за беседующими и не верила своим глазам. Лассена искренне смеялась не только своим шуткам, но и шуткам собеседника. Неизвестно, о чем конкретно размышляла доверенная дама, но мысли Виктора были просты, как поломанный компьютер. «Пробирает», — с тоской думал он, глядя на сияющие зеленые глаза графини. «И почему я не встречал такой девушки в замке какого-нибудь соседа Аннариента? Вот же невезение. Она, графиня, а я непонятно кто. Между нами пока целая пропасть. Даже если выиграю турнир, она успеет выйти замуж за кого-то другого раньше, чем я заявлюсь во всем великолепии, в качестве верховного жреца. Может быть, ее украсть, для ее же блага. Скажем, и графиню, и меч одним ударом». А Виктор не питал насчет себя никаких иллюзий. Он был способен украсть женщину, но только если у него была хоть малейшая уверенность, что согласие удастся получить потом, иначе предприятие окажется бессмысленным. Насилие такого рода Антипов терпеть не мог, предпочитая добиваться своего другими путями. Пока насчет графини он почти ничего не знал и решил отложить коварные планы до поры до времени. Глава 10. Виктор выехал из ворот замка в сопровождении Эпики. Если юноша был одет лишь в кольчугу с короткой коричневой накидкой поверх и вооружен ничем не примечательным мечом, то младший сын Алькирта нес на себе почти полную броню. Кольчужную рубаху, выполненную сложным плетением из прочной проволоки, закрывал отличный пластинчатый доспех темно-серого цвета. Он доходил до локтей на руках и колен на ногах и в свое время славно послужил роду Аннариента. Голову Антипова украшал прочный шлем с открытым лицом, а на левой голени висели поножи из толстого металла. К седлу воина был приторочен небольшой железный щит, баклер, крепящийся на кулаке. Такие щиты часто использовались не столько для того, чтобы принимать на себя удар, сколько для его отклонения. Если стража замка и удивилась такой экипировке, то ничем этого не показала. Тем более, что чуть ранее из ворот выехала не менее странная парочка. Ансуа и Анкрета. И Пика и Виктор вели неспешную беседу, направляясь в сторону ближайшего леска. «Вы не опасаетесь дуэли, господин Аннариант?» – спрашивал юноша, смотря искоса на собеседника. «Барон – отличный боец. Если бы этот вопрос задать Виктору некоторое время назад, то он бы ответил утвердительно, что да, опасается и переживает. А сейчас переживания выглядели блекло. Антипов был просто зол от того, что с каждым шагом вперед приходится преодолевать возрастающие трудности. К тому же у него были кое-какие идеи по поводу собственной храбрости. Виктор никогда не считал себя отчаянным смельчаком. Конечно, он не был и трусом, но не думал, что когда-нибудь начнет совершать подвиги. Однако это время пришло, и Антипова озарило понимание. Храбрость можно тренировать, как и остальное. Мышцы, ум, остроумие, память – все улучшается, если уделять им внимание. Храбрость – не исключение. Рискуй, ввязывайся в авантюры, поменьше думай о собственной шкуре, и это чувство вырастет до невероятных размеров. «Барона не опасаюсь», – полушутя ответил Виктор. «Меня беспокоит больше всего мысль, что могу погибнуть до начала турнира, к которому так готовился. Вот это будет печально. Получится, что столько времени потрачено понапрасну, а я ведь мог бы провести его с толком. Ходил бы к деревенским пастушкам, ездил бы в город и играл тамошним дамам на варсите. Вы мыслите как настоящий герой», — с уважением сказал Эпика. «Эх, мне бы так». Вскоре всадники достигли оговоренного места. Там с одной стороны располагались деревья, полностью скрывающие замок, а с другой находилось поле. Ансуа в черной накидке любовался какой-то веткой, держа в поводу лошадь, а Анкрета в кольчужно-бригантинном доспехе с мрачным видом ходил вдоль границы леса и степи и внимательно рассматривал что-то под ногами. Рядом находился еще один участник предстоящего действа, но, к сожалению, он оставался невидим для других. «Приветствую, господа!» Ансуа скупо взмахнул рукой, когда Эпика и Ролд приблизились, а потом добавил многозначительную фразу. «Живописное тут место, красивое», — согласился Виктор, спешиваясь. «На месте графини я бы заложил здесь кладбище. Оно может начать работать прямо сегодня». Филя хмуро кивнул и подошел поближе. Эпика тоже слез с лошади и, взяв обоих животных, свое и Аннарианта, под узду, отвел к деревьям. «Начнем, пожалуй», — пробурчал Анкрета, снимая с седла притороченное копье. «А то времени мало». «Времени всегда мало», — ответил Виктор, взвешивая в руках меч и щит. «Господин Ансуа правильно заметил. Его хватает на всякие дуэли, но никогда не достает, чтобы полюбоваться природой. Господа не хотят примириться», — поинтересовался официальным тоном Ансуа. «Барон полагал, что если его позвали, то все должно быть по правилам». «Нет», — покачал бородой Филя, ставя копье на землю тупым концом. «Среди дворян этого мира бытовал любопытный обычай касательно дуэлей. Противники имели право использовать любое оружие, за исключением стрелкового и метательных ножей. Поэтому бывало, что топор выступал против меча, а палец против кистеня. Обычно об оружии дуэлянты договаривались заранее и загодя знали, с чем столкнуться. Так произошло и на этот раз. Виктору было известно о копье, о Анкрете, о мече и щите. Сюрпризы таились в деталях. «С вашего позволения, у меня есть несколько вопросов к господину Анкрете», — сказал Виктор. Рыцарь в черном кивнул. «Перед дуэлью противники имели право прояснить все, что считали нужным. Скажите, господин Анкрета, эта дуэль – ваша инициатива, или господин Анкатия подбросил идею, чтобы избавиться от меня вашими руками?» Первый же вопрос оказал на Ансуа стимулирующее действие. Прежде расслабленный барон мгновенно подобрался, его ноздри расширились, а глаза уставились на Филе в ожидании ответа. «В яблочко», — с удовлетворением подумал Виктор. «Интересно, кто кого больше ненавидит? Ансуа Женара или Женар меня? Вы странно говорите, господин Аннариант», — сквозь зубы процедил бородач. «Вас вызвал я, а не Анкатя». «Да бросьте, барон», — фамильярно сказал Антипов. «Мы с вами скоро скрестим оружие. Один из нас будет ранен или даже убит. Неужели господин Анкатия даже не разговаривал с вами по этому поводу? Я обещаю, что никому не скажу. И думаю, что эти господа тоже сохранят тайну». Ансуа резко кивнул, прожигая приятеля взглядом. «Да, Филя, прошу вас ответить». Барон заколебался, посмотрел куда-то в сторону, а потом выдавил из себя. «Господа, это целиком мое решение. Конечно, Анкотя подходил ко мне, говорил об этом, но решение о дуэли принял я сам». Виктор ласково улыбнулся. «У меня больше нет вопросов», — сказал он, поворачиваясь к Ансуа. «Предполагаю, что перед советами Анкотя трудно устоять, и когда мы вернемся в замок не в полном составе, то столкнемся с небольшой неожиданностью. Что вы имеете в виду, господин Анрианд?» — встревоженно спросил Ансуа. «Я бы хотел ответить на этот вопрос после боя», — произнес Виктор. «Все зависит от того, кто останется на ногах. Сейчас рано говорить. Если, конечно, господин Анкрета не передумал драться. Я уже сказал раньше, что прощаю его». «Я не передумал», — выдавил Филя, оказавшись под двумя осуждающими и одним насмешливым взглядами. «Мы можем начинать, к вашим услугам, господин барон». Антипов коротко поклонился. Противники отошли на ровную площадку, расположенную совсем недалеко от деревьев. Анкрета потоптался на ней, а Виктор просто замер, выставив вперед руку со щитом и ногу, защищенную толстым доспехом. Выбор Баклера был весьма ожидаем, если приходится противостоять двуручному копью. Как говорил Нурия, только идиот выбирает огромный щит против копья, потому что с этим щитом можно продержаться, но невозможно победить. Смысл использования маленького баклера был в том, чтобы отбить длинное оружие в сторону и проскользнуть под ним к врагу, а потом уже меч завершит начатое. Большой щит громоздок и, что хуже, может загораживать то, что происходит внизу. Это очень опасно, если речь идет о копье, разящем издалека, нужно точно видеть, куда устремлен удар острия. Оба, и учитель Пикста и Нурия, были сторонниками использования кулачного щита против копья. Кусты невдалеке от дуэлянтов качнулись, но никто не обратил на это внимания. Между тем человечек со шрамом уже давно поджидал развязки. Его терпение было велико, просто огромно, настолько огромно, что о нем следует сказать пару слов, оно того заслуживает. Итак, хромоногий незнакомец был сыном городского безземельного дворянина и служанки. Отец рано умер, передав байстрюка на попечение приятелю, учителю фехтования средней руки. Этот приятель был довольно жесток, но настойчив. Ему удалось вбить кое-какие знания в приблуду, прежде чем тот сбежал, прихватив сбережения учителя. Деньги быстро растаяли, подарив хромоногому шанс достичь самого дна. Шлюхи, их покровители, воры и попрошайки – вот каким стал круг его общения. Однако вскоре фехтовальное мастерство хромоножки приметил глава местной банды. Дела неразборчивого байстрюка сразу пошли в гору. Он овладел примечательным искусством убивать из-за угла, но по оплошности попался стражником и очутился в камере для смертников. И здесь хромоногому вновь повезло. Вместе с ним сидел человек графа Анкотя, пойманный за вынюхиванием секретов, за которые полагалось отрубать любопытный нос вместе с головой. Этот человек умирать не собирался, напротив, ему показалось забавным заманить на графскую службу столь хладнокровного убийцу, как хромоногий. Они оба сбежали аккурат перед запланированными пытками. Граф принял байстрюка, но поставил ему условие. Тот должен убивать так, чтобы это не выглядело убийством, но и не отнимало столько времени на подготовку, как нераспознаваемый яд, подмешиваемый в еду. Хромоногий был озадачен. Он перебирал в памяти прошлую жизнь в надежде припомнить что-то, что сгодилось бы. И наконец счастье улыбнулось ему. Байстрюк напал на след. Запасясь терпением и деньгами графа, хромоногий предпринял небольшую поездку, из которой вернулся другим человеком. Теперь байстрюк стал действительно ценным работником, даже уникальным. Ему было достаточно один раз спокойно посидеть в засаде, и дело сделано. Жертва умирала, не пролив даже капли крови. «Готовы?» — спросил Ансуа. «Начинайте, господа». Анкрета поднял над головой копье почти 2,5 метров длиной, расположив его параллельно земле. Виктор застыл в средней стойке, меч на уровне груди. Он ощутил, как легкий ветерок обдувает его лицо и даже живот. Чувство было ложным, никакой ветер не мог проникнуть за броню и поддоспешник. Воин почти не волновался, а старался не сводить глаз с длинного наконечника копья, напоминающего лист ивы. Таким можно не только колоть, но и рубить. Филя сделал шаг вперед и плавно, словно замедленно, попытался нанести удар в район шеи. Виктор не стал парировать, а отступил. Еще удар, на этот раз по ногам. Отведя мечом копье в сторону, Антипов опять отошел назад. Анкрета ухмыльнулся, отчего края бороды подались наверх, и резко ускорил темп. Виктор больше отступал, чем парировал удары. Он целенаправленно двигался в сторону деревьев, надеясь, что барон этого не заметит. С длинным оружием там тяжело управляться, а вот короткий меч сразу же даст преимущество. Копье скользнуло по левой голени, Виктор пропустил удар. Однако доспех оправдал себя, Антипов даже не споткнулся. Учитель Пикста потратил немало времени на то, чтобы его ученик не оказался подколотым каким-нибудь специалистом по этому делу. Но Анкрета был больше, чем специалистом. Он владел оружием виртуозно и демонстрировал опаснейшую технику. Наконечник изменял траекторию в последние мгновения, и Виктор не мог предугадать точно, где он окажется. Антипову наконец удалось слегка углубиться в лесок, буквально на 1-2 дерева. Он решил рискнуть, отклонил щитом один удар, мечом другой, и уже собрался было пойти на сближение, как в голове внезапно зашумело. Виктор едва не потерял сознание, но усилием воли сумел удержаться на ногах и даже попятился глубже в лес. Анкрета тут же отступил, держа копье вертикально, и, широко улыбаясь, крикнул: «Вылезайте, господин Аннариант, дуэли не ведутся в чаще». Виктор только сейчас сообразил, что это было. Он пропустил рубящий удар по голове, когда прекратил отступать. Шлем, к счастью, выдержал, а подшлемник самортизировал, но все равно удар был чувствительным. Ситуация выглядела безрадостной. Виктор уступал в мастерстве копьеносцу. Он сейчас только поблагодарил судьбу за то, что не выбрал тоже копье, а решил использовать привычное оружие. С копьем против такого бойца Антипов погиб бы в первые секунды. Теперь, когда Виктор выбирался из леска, в его голову пришла совершенно посторонняя мысль. Он подумал о том, что смог бы, пожалуй, повторить эту технику. Допустим, тренируясь вместе с Эпикой. От всех остальных бойцов Антипова отличало то, что он впитывал боевые навыки как губка. Неизвестно, сколько времени потратил барон на то, чтобы освоить этот стиль, но у молодого воина благодаря дару Эриса все получилось бы значительно быстрее. Виктор считал, что его мастерство стремительно растет с каждым достойным противником. Похоже, он, если не погибнет в каком-нибудь сражении, через год-другой станет поистине непобедимым бойцом. Однако сейчас грядущая звезда турниров со вздохом выползала из-за деревьев. Ближайшее будущее представлялось безрадостным. Впереди ждал сильный враг. «Продолжайте», — распорядился Ансуа, убедившись, что Ролп не ранен. Антипов сжал зубы и опять принял среднюю стойку. Анкрета же атаковал снизу. Теперь Виктор редко парировал. Он в основном отступал, пользуясь тем, что площадь арены не была ограничена. Ему удалось случайно поймать взгляд Эпики. Глаза юноши выдавали печаль. Тому не верилось, что Ролт выйдет из передряги невредимым. Выражение лица Филиа было весьма решительным. Его слегка раздражали увертки противника, и он хотел покончить с ним как можно быстрее. Однако Виктору торопиться было некуда, ведь смерть любит торопык. Он выжидал. Неутомимый Анкрета наносил удар один за другим. Он работал с ритмом мельницы при хорошем ветре. Антипов шагал назад, отпрыгивал, а иногда чуть ли не отбегал, чтобы не попасться в очередную ловушку. Он шел на сближение лишь за тем, чтобы убедиться, что защита противника по-прежнему хороша и ему с мечом ничто не светит. За все время даже ни разу не приблизился на расстояние удара. И хорошо, что не приблизился, потому что иначе уже лежал бы на траве с лишней дыркой в теле. Возможно, пластинчатый доспех и кольчугу копье сразу бы не пробило, но сколько у Виктора слабо защищенных мест, и каждая из них ему бесконечно дорого. Наконец Анкрета на мгновение замер в верхней стойке метрах в 2 от противника. Возможно, он выбирал иной стиль атаки или раздумывал над чем-то другим, но на этот раз Виктор решил, что время пришло. К потрясению всех присутствующих, с левой руки дворянина Аннарианта внезапно сорвался небольшой щит баклеры, вращаясь, устремился в лицо барона. Тот тут же отреагировал, слегка наклонился в сторону и автоматически попытался сбить предмет копьем. Это его и погубило. Воспользовавшись тем, что Анкрета на какую-то секунду утратил равновесие и не мог нанести удар, Виктор скользнул к нему, отгородился левой рукой от древка копья, а правый нанес удар чуть повыше локтя. Там кольчужная бригантина уже закончилась, а наручи еще не начались. Меч с легкостью рассек плоть и вошел в боковую часть трицепса. Кость Антипов разрубать не собирался, поэтому удар был произведен не в полную силу. Виктор применил трюк, которому его научил один из дружинников Алькерта. Крепление щита можно было ослабить, чтобы толчком сбросить баклер с кисти. Антипов в совершенстве овладел этим фокусом, как и многими другими. Если чистой победы не получалось, то он был согласен на любую. Анкрета выронил копье, схватился правой рукой за рану и застонал, оскалившись. В настоящем бою он бы, возможно, попытался продолжить сражение, но во время дуэли это было бессмысленно. Рана не позволяла хорошо держать копье. Кровь небольшим ручейком полилась на траву, несмотря на то, что барон попытался зажать разрез. Ансуа тут же бросился к суме, прикрепленной к седлу его лошади, и достал оттуда ткань, заранее порванную на полоски. Через минуту он уже накладывал грубую повязку на рану Филя. Виктор стоял неподалеку и, будучи виновником случившегося, не знал, что делать. Антипов не испытывал никакой радости от победы. Возможно, Арису и перепала доля силы, но Виктор ощущал лишь слабость. Боевой задор быстро угас. Ему хотелось сесть на землю и не двигаться. «И сколько у вас в запасе таких трюков, господин Анрианд?» — поинтересовался Ансуа подчеркнуто равнодушным тоном, затягивая последний узел на повязке. «Достаточно, чтобы побеждать, господин барон», — ответил Виктор. «Или я нарушил какие-то правила?» «Нет, все в порядке», — неодобрительно покачал головой Ансуа. «Щит, не метательный снаряд. Вы использовали его не чтобы поранить, а чтобы отвлечь. Это удалось. Да уж, я понимаю, что с тобой подобный фокус не пройдет», — подумал Антипов. «Ты, наверное, так никогда не поступал. Не было причин. Знаешь, Ансуа, из тебя получился бы паршивый фокусник. А что паршивому фокуснику нужнее всего?» «Правильно, голые ассистентки». Виктор сам знал, что не нарушил никаких правил, но подобные хитрости на дуэлях не приветствовались благодаря влиянию таких, как Черный Барон. Еще бы, они выживали после всех дуэлей и несли в массы свою разлагающую честность. Прежде всего за тем, чтобы новички ненароком не одолели их, старожилов. Лучше опытные старички пусть кромсают молодых и при этом разглагольствуют о духе дуэли и прочей чепухе. Потрясающее лицемерие. Наверняка ни один из таких, как Ансуа, даже не задумывался над тем, что чистота дуэли служит лишь одной цели – прикрытию его зада. Однако Антипов благоразумно не стал озвучивать своих размышлений. Он потом объяснит Эпике, где зарыта собака, а заодно и все остальные животные. В братской могиле романтичных юнцов хромоногий шел неслышно, словно его ступни были из ваты. Дуэль закончилась неблагоприятно для хозяина. Ралта следовало убрать, но пока он был вне досягаемости. Убийца заранее приметил место около поворота дороги, где кусты были очень густыми. Он подождет дуэлянтов там. Человек со шрамом не одобрял поспешного решения своего господина Женара Анкотиа, но не смел перечить. Женар был слишком зол на этого Анрианта и мечтал лишь о его смерти или хотя бы ранении. Анкрета с трудом взобрался на свою лошадь, намереваясь возвращаться в замок. Остальные тоже уселись в седло, и лишь тогда Ансуа вспомнил о незаконченном разговоре. «Господин Анрианд», — сказал он, оборачиваясь к Ралту, — «вы сказали, что господин Анкотиа подготовит нам небольшой сюрприз, не так ли?» Выражение глаз барона выдавало легкую тревогу. Очевидно, ему не хотелось покидать еще не начавшийся турнир. Еще бы, пока что он самый сильный боец. «Тут возможны варианты, господин барон», — с охотой отозвался Виктор, ждавший, что вопрос будет задан в скорости. «Анкотиа знает, что дуэль должна состояться. И если, допустим, я вернусь без господина Анкреты, он постарается обвинить меня в нарушении условия графини, а заодно выставить виноватым и вас, как свидетеля». Ансуа тронул лошадь. Его лицо было задумчивым. «А если бы Анкрета вернулся без вас?» — спросил он. Виктор улыбнулся. Его улыбка была на удивление зловещей. «Я не знаю, о чем Анкотиа договаривался с господином бароном, но предполагаю, что тогда господин Анкрета был бы обвинен. Но не потому, что уважаемый Женар ненавидит его, а чтобы утопить вас, опять как свидетеля». Несмотря на боль от раны, лицо проигравшего барона вытянулось. Видимо, он только что осознал эту мысль и допускал, что графский сынок способен на подобную подлость. «Но мы же возвращаемся все вместе», — заметил Ансуа. Антипов понял, что когда черный барон старается говорить подчеркнуто равнодушно, то скрывает так свои эмоции. «Это лучший выход из положения», — согласился Виктор. «Мы ведь просто гуляли». «Гуляли?» — переспросил Ансуа. «Ну да, дышали свежим воздухом, любовались солнцем, ловили кузнечиков. Не столь важно. Главное, что дуэли не было». «А как же рано?» — встрял Эпика. Группа всадников как раз подъезжала к повороту, и юноша вырвался вперед. «Рано? Какая рана? А, рана. Просто господин Анкрета упал с лошади. Да так неудачно, что обо что-то порезался. Мы его, Конечно, перевязали и тут же вернулись в замок, для лечения. Я никогда не падаю с лошади, раздался голос Анкреты, в высшей степени недовольный. С детства был отличным наездником. Однако в предложении господина Аннарианта что-то есть, ответил Ансуа. Может быть, но ему не суждено было закончить своей, несомненно ценной, мысли. Лошадь Анкреты внезапно встала на дыбы, дико заржав. Это произошло так стремительно, что барон не удержался в седле и мешком повалился на землю. Однако его лошадь сумела немыслимым образом изогнуться и легнуть задними копытами тело своего наездника, когда оно находилось еще в полете. Потом благородное животное, не переставая ржать, с места перешло в галоп и помчалось по дороге, поднимая пыль. Виктор первым пришел в себя и быстро спешился. «Что с Филя?» – встревоженно спросил Ансуа. «Он жив?» – Антипов наклонился над лежащим. «Еле дышит», – произнес он. «Невероятный случай». Ансуа тоже спешился и наклонился к приятелю. «Рука провидения», – сказал он. «Нога лошади», – уточнил Виктор. «Вы не верите в судьбу, господин Аннарриант?» «Напрасно. Бедному Филя сегодня определенно не везет. Хромоногий, сидящий в кустах поблизости, мог бы многое сказать, но по поводу этого невезения, но молчал, стиснув мелкие желтые зубы. Он сделал свой ход, и впервые ход оказался неверным. Иглы духа подвели, вселенная рушилась. Хромоногий едва сдерживался, чтобы не попытаться еще раз, но все-таки укрощал свои желания, боясь последствий, и особенно того, что сделает Орден Баланса, когда узнает о произошедшем. Раз уж речь зашла об этом прелюбопытном Ордене, следует сказать пару слов. Орден Баланса был самой агрессивной и прямолинейной из сохранившихся магических организаций. Его цель была проста – соблюдение нужных пропорций между обычными людьми и магами, что окажет самое положительное влияние на мир духов. Разумеется, в Ордене считали, что людей слишком много, а магов слишком мало. Существовало два способа решения проблемы – либо увеличить количество магов, либо уменьшить число людей. Орден поначалу особо не заморачивался, его бы устроил любой из вариантов, хотя второй вариант выглядел попроще. В конце концов маги-балансеры пошли по пути наименьших затрат, вкладывая силы и средства лишь в одно – орудие убийства. Пока будет лишним перечислять все достижения ордена на этом благодатном поприще, но об иглах духа рассказать нужно. Они представляли собой крохотные жало, выращиваемые с помощью специально выведенного растения, нечто вроде колючек кактуса. При проникновении в человека иглы оказывали воздействие не только на тело, но и на дух. Действие было быстрым, мгновенным и складывалось из двух стадий – кратковременного маниакального возбуждения с последующей апатией и смертью. Иглы разрушали значительную часть духа. Всем известно, дух без тела может жить, а вот тело без духа – нет. Интересно то, что иглы никогда не промахивались, стоило только выбрать цель с помощью длинной черной ритуальной трубки. Ничто не уберегло бы жертву, даже могущественные артефакты. Послушники Ордена Баланса, послушниками были не маги, а беспринципный людской сброд, не могли использовать свое оружие в людных местах, размер ритуальной трубки был слишком велик, но из засад разили верно. Хромоногий был послушником. Граф тайно купил для него эту должность. Орден всегда нуждался в средствах. Ему вручили оружие и, конечно, наставления. Главными были два правила: не привлекать к себе или своим делам внимание и докладывать ордену обо всем необычном и необъяснимом. Промах игл относился к последнему. Достаточно только представить для сравнения, что у человека вырвали сердце, а он каким-то чудом продолжал жить без этого органа. Конечно, второй раз вырвать сердце у него не получится. Примерно так расценивался и промах. Орден считал, что иглы не могли попасть в дух только в том случае, если никакого духа нет. Хромоногий сдержался, не стал повторять заведомо бесполезные и даже, вероятно, опасные попытки. Он решил рассказать хозяину о неудаче, а потом выполнить свой долг послушника, доложить о ней ордену. Глава 11. Виктор вернулся в замок в одиночестве. Ансуа и Пика остались с раненым. Антипов ворвался в ворота и стал требовать у стражников, чтобы незамедлительно отправили повозку за Анкретой. По какому-то случайному стечению обстоятельств рядом с воротами прогуливался Иженар, пытающийся быть незаметным, что плохо удавалось в красно-золотом костюме. Гнев графского сынка на то, что его обманули как ребенка, слегка поутих, но не прошел полностью. Анкотя присматривался, прислушивался и очень удивился появлению Ралта. Что случилось с благороднейшим бароном? Женар быстро взял себя в руки и спросил,

Возможно, он ушел в другое место орать, или внезапно простыл, заболел и умер. Бывает и такое. Как бы сплошь и рядом бывает, вновь согласился незнакомец, ухмыляясь. А люди часто умирают, да, некоторые даже не по одному разу. Антипов перехватил взгляд Синхая. Черноволосый смотрел в сторону замка первой двери, того самого, который Виктор открывал отмычками, а выломать не успел. «Ну-ну, спроси о замке», — подумал Виктор. «Сейчас я тебе выдам свеженькую версию, а по поводу криков будешь сам доказывать графине, что их не было. У меня 3 свидетеля есть, что были, но что-то мне кажется, ты ничего графине не скажешь». Антипов оказался прав. Синхай даже не стал спрашивать о замке. «Хаем, добро пожаловать», — сказал он. «Если вы уж как бы здесь, то без объяснений вас отпускать не след, да и с ними тоже, если слово не дадите хранить тайны». Черноволосый произнес это будничным тоном, но Виктор моментально уловил все смыслы сказанного. Во-первых, здесь имеется какой-то секрет, вполне очевидно, учитывая голема. Во-вторых, секрет разглашению не подлежит. В-третьих, если у обитателей подземелья не будет уверенности в том, что гости этот самый секрет сохранят, то что? Вот что сразу заинтересовало нашего героя. «Идемте», — повторил Синхай, делая приглашающий жест. «Обсудим все как бы в спокойной обстановке». Виктор не двинулся с места. Хорош бы он был, если бы сунулся неизвестно куда, очертя голову. Но хищное любопытство уже захватило его своими лапами. «Благодарю за приглашение», — сказал он. «Пойдем только я и Пестер. А у Нарпа дела, он не может задерживаться. Ему нужно срочно наверх». «Посмотрим, отпустишь ли ты одного из нас», — подумал Антипов. «Нарп ведь всем разболтает, если мы не вернемся. Все дворяне и слуги окажутся в курсе происходящего. А рассказ о големе, как ты его называешь, Минис, так вот этот рассказ произведет фурор и войдет в анналы местных легенд». Синхай осмотрел компанию прищуренными глазами. Нарп и Пестер по-прежнему держали руки на эфесах мечей, а Ролтан Риант добродушно и широко улыбался. «Неизвестно, какие мысли посетили Черноволосого, но он посмотрел на Ролта с большим уважением, чем прежде». «Согласен», — сказал Синхай. «Я всегда как бы говорил, нужно доверять людям, и они ответят тебе тем же. Может быть, вы станете одними из нас, как знать, а нам нужны свежие силы». Раздумывая над этой фразой, Виктор все-таки пошел за гостеприимным хозяином. Пестер прикрывал тыл. Нарб же отправился к Риксте, чтобы поведать слуге об удивительных вещах, творящихся в подземелье замка. Глава 12. Ранним утром Верета медленно перебирала струны серебристой арфы. Графиня сидела за столом боком к нему и выстраивала башню из полновесных золотых монет. Эта привычка осталась у нее с детства, когда она еще маленькой девочкой пыталась создавать крепости из камушков, но быстро обнаружила, что монеты подходят для подобной цели лучше всего, особенно тяжелые золотые. «Ваше сиятельство грустны?» – спросила доверенная дама, не прекращая музицировать. Графиня оторвала взгляд от стола и посмотрела на Верету. «Я думаю», — сказала она, — «о том, кого мне выбрать. Вы же собирались выбирать победителя, госпожа, или хотя бы того, кто будет вторым». «Да, Женар или Ансуа», — подтвердила графиня. «Хотя Женар сильно разочаровал меня, когда подослал слугу подсматривать за тем, как я раздеваюсь. Хорошо, что я запомнила, как выглядят башмаки Дерзкого. А главное, как Женар оправдывался и выкручивался. Казалось бы, поймали, так имей смелость признать ошибку. Анкотиа только бормотал, что его оклеветали, а башмаки подбросили. Он сильно упал в моих глазах». Верета сочувственно кивнула. «А если мужем будет Минел?» — спросила она. «Нет, только не Минел», — воскликнула графиня. «С героями невозможно жить. Они не предназначены для этого. Герой – это огонь. К нему можно быстро прикоснуться, но если задержать руку хоть ненадолго, обожжешься. Или, что хуже, потушишь огонь. А если потушишь, все равно получится, что живешь не с героем». Верета решила сыграть кое-что повеселее. Она отлично поняла графиню. Если женщина заново начинает думать о том выборе, который уже сделала, значит, не верит в его правильность. Но насчет графини Верета не беспокоилась. Практичность госпожи известна. Никакие колебания не помешают выбрать Женара. «Ваше сиятельство, беседовали сегодня со жрецами. Они сообщили что-нибудь интересное?» — спросила доверенная дама. «Нет», — вздохнула Ласана, слегка натянув кружевной вырез платья на груди. «Жрецы никого не нашли. Говорят, что ищут, но врут, наверное. Их главный, Терсет, так подробно расспрашивал о турнире, что наверняка досмотрит его до конца. Хотя, знаешь, в разговоре с ним мне кое-что сильно не понравилось. Что, госпожа? Понимаешь, Верета, графиня почему-то стала говорить тихим голосом. Этот жрец вел себя со мной так, словно я, как бы сказать, уже не могу ни двигаться, ни думать, а просто лежу при смерти. Ваше сиятельство, пальцы дамы замерли от удивления, так жалостливо снисходительно, как говорят с тем, кто вот-вот станет покойником, с тем, кто уже отжил свое и не может сделать ни хорошего, ни плохого, ничего. Госпожа, вы, наверное, ошибаетесь. Нет, Верета, лицо графини стало сосредоточенным, я все почувствовала, за этим что-то стоит, и я бы очень хотела знать что. Тем же утром официальный трапезный зал замка Мирия был освещен не факелами, а ярким солнцем, проникающим через продолговатые окна с закругленными верхушками. Еды на столах не было, хотя здесь собрались все дворяне. Еще бы, начиналась жеребьевка, в которой выявится очередность выступлений участников в состязаниях. Некоторые из дворян сидели на стульях с высокими спинками или скамьях, другие стояли, прислонившись к стенам, а третьи, застигнутые врасплох каким-то вопросом, загораживали проход, общаясь с приятелем. Но они никому не мешали, потому что не сновали слуги, не бродили менестрели и даже не бегали акробаты. Благородные гости терпеливо ждали начала мероприятия. Виктор скромно расположился в тени на большой скамье рядом с Эпикой. Он посматривал на дворян, а особенно на Женара, который бросал разгневанные взгляды в сторону Анрианта. И видит Арис, у сына графа для этого были причины. Антипов волновался, во-первых, от того, что ночью опять мучился от нестерпимого желания стать магом. Он недоумевал, не находя никаких объяснений своим чувствам. Во-вторых, потому что этот день должен был стать самым важным днем за последнее время. Если жеребьевка закончится не как надо, то все старания и труды Виктора пойдут на смарку. Он, конечно, в последнее время резко повысил свой боевой уровень, но все же не настолько, чтобы раз за разом противостоять сильным и опытным воинам. Если полагаться только на случай, то шансы оказаться хотя бы в пятерке лидеров будут сродни чуду. Антипов же чудес не любил, зная, что за каждое из них приходится платить высокую цену. Сейчас он сильно беспокоился, держа руки под столом, чтобы не было видно, как сжимаются и разжимаются его кулаки. Между тем в зале начали происходить важные события. Появился писарь, невысокий мужчина с лысой макушкой, и уселся за небольшой столик у стены. Там уже стоял пустой темно-желтый горшок и горкой высился нарезанный пергамент. Улья разложил письменные принадлежности и с важным видом откинулся на спинку стула. Он был еще не готов действовать. Сейчас сюда придут маги с графиней, и лишь тогда дворяне смогут подходить и записываться. Жеребьевка должна быть честной. Виктор, как и многие в зале, посматривал на маленького человечка в потертой коричневой куртке. Улья выглядел весьма заурядно, но Антипов мог бы многое о нем рассказать. Писарь родился в деревне неподалеку. Он чем-то приглянулся одной из знатных дам, живущих в замке, и та по причине безделья, которое часто наблюдается у пожилых дворянок, отставленных от интриг и общения с противоположным полом, решила заняться его воспитанием. Конечно, Улья был у нее не единственным воспитанником, но занимался старательно и подавал надежды. Его перевели в замок сначала на должность помощника конюха, потом он стал одним из лакеев, затем дворецкий приметил его и решил использовать наиболее рационально, в качестве писаря. Для урожденного крестьянина Улья сделал неплохую карьеру.